От полка Су-85, и так вступившего в сражение в усеченном на четверть составе, к 5 часам дня 24 ноября осталось 5 машин, в том числе 222-я и 224-я. Командирскую поджег закопанный в землю почти по башню «Тигр». Такие в последние дни попадались все чаще и чаще. Топливо у попавшего в котел супостата явно было уже на исходе. Батя выскочил с наводчиком, а остальные погибли. Теперь командир отнял одну из самоходок у экипажа первой батареи, фактически единственную целую. Из-за своего состояния полку повезло не попасть в гуляющие по равнинам группы. И он до сегодняшнего дня методично работал на узком участке, поддерживая дивизию, в которой, по мнению Бориса, чуть не половина были казахи. Дети степей, плохо говорящие по-русски, воевали очень спокойно, много улыбались, были хорошо обмундированы. И вообще дивизия производила впечатление, хоть и потрепанной в боях, но хорошо обученной и боеспособной части, получше многих. Среди десантников, которых посадили на броню 85-х, казахов, однако, не было. Был один косоглазый, но он сказал, что татарин. «Муса зовут», — произнес крепко сбитый младший сержант, когда его отделение представляли самоходчикам. «В ваше распоряжение прибыл». Наводчик посмотрел на Бориса вопросительно, как он отреагирует на такое обращение, не совсем по уставу. Но тот выбентриваться не стал, плевал он на формальности. Его другое интересовало. «Тебя где порезали, Муса?» На щеке командира отделения багровел широкий уродливый шрам, 2-3 месяца по свежести. «Не помню где. То есть, не знаю, как называется, река какая-то?» «На переправе?» «Нет, в рукопашной. Просто река рядом была. Но как называется, я не знаю». Объяснил. «Ребята твои тоже обстрелянные?» «Тоже. Хорошие ребята». «Ну, тогда совсем хорошо. В десанты кто ходил уже?» 6 человек из отделения махнули руками. «Ладно, тогда остальным показываю». Борис объяснил, как, поджимая ноги, нужно держаться за приваренные к броне самоходки скобы, как нужно спрыгивать на ходу. «Башни, как у танков, на самоходках нет, поэтому вас не стряхнем. Ходим мы рывками и на скорости останавливаемся резко, разворачиваемся круто, поэтому держитесь, как за жженную сиську». «Все держались?» Пехотинцы засмеялись. Ребята действительно оказались умелые и рады были попасть к обстрелянному опытному экипажу. «Если попадем под пулемет с большой дистанции, но прицельно, то прыгайте кубарем и ждите, пока задавим. Если с ближней, тоже прыгайте и стреляйте, что есть мочи. Гранатометчиков бейте, чем попало. И если увидите кого-нибудь вот с такой...» Он показал размер трубой на плече, то патронов не жалеть. «Теперь залезайте». Водитель завел самоходку. Она выползла из капонира и сделала пару кругов с десантом на броне, чтобы убедиться, что пехотинцы осознали вышесказанное и держатся нормально. Большой нужды в такой тщательности, возможно, и не было. Но Борис в последнее время стал очень осторожным. Он явственно чувствовал, что смерть ходит где-то рядом, и просто так, по глупости или невнимательности, погибать не хотел. Не забыть еще Леньку проверить. Интересно вообще-то, из 5 целых машин 2 комбатские. Ленькина и 2 совсем зеленых месяца назад младших лейтенантов. Вот ты думай, что такое судьба. Полк, пожалуй, это слово уже можно было писать только в кавычках, двинулся с места в 6 вечера, когда было уже почти совсем темно. Вдалеке, как обычно, ухало и бумкало, то ли добивали окопавшиеся части, то ли те, наоборот, пытались вырваться из кольца. Самоходки шли с закрытыми фарами вслед за мотоциклом штаба дивизии, из коляски которого им иногда помигивали красным фонариком. Короткая колонна втянулась в лес, который, опять же, вопреки российскому представлению о Германии, как о стране, целиком покрытой подстриженными газончиками и клумбами с маргаритками, был нормальной хвойной чащобой с высокими и плотными елками, с завалами сухих стволов вдоль обочины и устилающими землю почти непрерывным ковром шишками. Осень. Повернувшись назад, Борис столкнулся глазами с Мусой. Тот примостился на краю броневой крыши, уцепившись за отогнутую скобу. Автомат висел на шее. Ночной бой будет, надо же. С чего бы это командование надумало так поступить? То ли больше некого посылать, кровь пускать вражине, то ли их не жалко уже, все равно на переформировку отводить. И неизвестно, на кого их бросят. В этот раз на эсэсовцев или на американцев из головы индейца. Хотя и те, и другие драться умеют. Но это уже доказывать никому не надо. Через час выяснилось, однако, что разведка сглупила. Рубеж, который они должны были атаковать вместе с танками дивизии, и по которому минут 15 лупила артиллерия, выбрасывая на ветер стоящие дороже хлеба снаряды, был пустым. Супостат успел отвести свои войска, и удар пришелся в пустоту. Ночью погоню было не организовать, и полк с подошедшими службами и пехотой расположился в брошенных окопах. Мало кто жалел, что не удалось подраться. Каждый нормальный солдат испытывает эгоистичную радость от того, что противник отошел без боя, потому что понял, что ему не удержать позицию, либо от того, что его обошли с флангов. Если же при этом солдат начинает рассуждать о своей ненависти к врагу в данный конкретный момент, о том, что надо, не жалея жизни, преследовать его, чтобы опередить соседей на пути к Берлину, или в данном случае Петершагену, значит, он не солдат, а разжалованный за пьянство и бесталанность генерал. Или сексот. Согласиться с такими рассуждениями стоит. А трогаться с места и с перекошенным лицом устремляться вперед, а вовсе и не обязательно. Война длинная, длиннее, чем всем казалось месяц назад.